Мерси подошла и протянула пару подносов, прежде чем подвинуть их к столу. «Ну да, это развлечение», – прокомментировал вождь Севера. «Да, я могу оценить это, как и любой цивилизованный человек», – сказал лидер Юга. «Отлично», – сказал Лекс, достопочтенный. Красная стрела смешалась с ними, как только могла через силу безопасности. Вдалеке она заметила женщину, переодетую гейшей, которая катила тележку с чаем. По дороге она сразу поняла, что это Чешир. Тя проскользнула внутрь, чтобы блокировать ее попытки. Чешир улыбнулся, щелкнул кнопкой сбоку тележки и швырнул ее. Два клинка втянулись и направились к красной стреле. Она вскочила на телегу и направила ее прочь, проломив стену. Охрана двинулась вперед, чтобы защитить лидеров и человека, который был посредником в разговоре. Чешир просто отступила назад и лениво махнула рукой. Спортивный мастер сделал вход, разбив окно и разбив клюшку для гольфа на голову несчастного охранника. Как однажды сказал один мудрец, «Я никогда больше не назову гольф скучной игрой». У Чешира было больше резервного копирования, так как красная стрела восстановилась. Все трое тигермат, шелковый паук и стрекоза опустились на землю. Шелковый паук выстрелил толстой линией в одного из более крепких телохранителей, прежде чем сбить его с ног. Тигермат быстрым ударом свалил с ног еще одного телохранителя, а стрекоза еще одного охранника. Носок к носу, когда Чешир и красная стрелка. Она сняла с плеча лук. Чешир только улыбнулся. «Вы же не можете остановить всех нас», — сказал Чешир. «Посмотри на небо», — ответила красная стрела. Супермен и Аквагрим ворвались на вечеринку. Трое убийц обратили на них свое внимание. «Я возьму Чешир», — завопила красная стрела. «И только на втором свидании?» — спросил Чешир. «Я возьму Трия», — сказал Супермен. «Ммм, дружище, сразу три дамы», — мечтательно произнес Чешир. Она бросилась на землю, увернувшись от стрелы. И это оставило Акуагирл против спортсмастер, если она должна сделать такую вещь. Чешир сделал знак красной стреле следовать за ней. Она отразила еще одну стрелу и спрыгнула со стены, подпрыгивая вверх. Чешир бросил два диска в красную стрелу. Красная стрела увернулась от них, и она вернулась, выпустив в нее еще одну стрелу. Женщина была хороша в уклонении, красная стрела должен был дать ей это. Красная стрела попробовал другую тактику. Чешир швырнул ее об стену, выбив из нее дух. Нож Чешира опустился вниз, едва не задев ее шею. «Цель не ты, а он», — предупредил ее Чешир. «Так что я предлагаю тебе отойти, пока ты окончательно не потерял голову». «Совет принят», — сказал красная стрела, и отрекся. Красная стрела отшвырнул нож подальше от Чешира, и оба они в конце концов полетели в фонтан сбоку. Оба воина вынырнули насквозь промокшие, продолжая колотить друг друга кулаками. Чешир схватил красную стрелу в полунильсонском удушье, пока красная стрела не вытолкнула ее из фонтана и едва не попала в нее сетчатой стрелой. Шелковый паук выполнил акробатическое движение, которое Супермен развернул достаточно быстро, чтобы поймать ее за лодыжки. Он швырнул ее на землю, ловя ее движения прежде, чем она успела их сделать. Тигермат со всей возможной быстротой рванулся к Супермену, который избежал по меньшей мере двух из трех ударов, прежде чем вернуться с апперкотом, который поразил ее что-то яростное. Она подошла, Супермен улыбался и уклонялся от каждой атаки с точностью. Собравшаяся на вершине толпа смотрела ему в глаза, когда Супермен подошел сзади. Эти быстрые движения подготовили его к новой игре, когда он поймал шелковистую паучью нить и высоко подпрыгнул в воздух, перевернув и завернув Тигермата. Стрекоза вернулась и взорвала Супермена через несколько секунд. Он отразил ее выстрел и поднялся, чтобы броситься на нее. Они вдвоем вылетели через разбитые окна и скрылись из виду. «Мы слишком часто сталкиваемся с вами», — прокомментировал спортсмен. «В Биале, в Санта-Приску, а потом ты вытащил красного торнадо из пещеры, потому что думал, что кто-то будет преследовать его. Дети, вы намного умнее, чем я думал, что вы были. Откуда ты это знаешь?» — спросила Аквагирль. Мастер спорта размахнулся парой дубинок, и она просто блокировала его мистическими лезвиями. Она переломила их пополам, что вызвало у спортсмена лишь улыбку. «У нас есть источник внутри, очень внутри», — сказал спортсмен. «Твой день закончился». Чуть в стороне Чешир наконец был завернут и привязан к шесту веревкой, выходящей из стрелы. «Жаль», — сказал мастер спорта. «Но, возможно, мне следует усвоить тот же урок, что и Лига. Никогда не посылай маленькую девочку делать мужскую работу. Спортивный мастер избежал атаки аквагрима в водном мече. Она истощила фонтан большей части своих ресурсов и теперь бежала на пары. «Хорошо, что Супермен всегда рядом, чтобы выручить вас, сопляков, из беды», — сказал мастер спорта. «Почти интересно, как он сделал себя незаменимым до такой степени, что вся команда развалилась бы, если бы он не был там, чтобы поддержать их. Мы прекрасно справимся», — закричала Аквагирль. Стрела красной стрелы вылетела из уголка ее глаза. Мастер спорта уклонился от ответа. «Стрельба из лука — это не настоящий вид спорта», — сказал мастер спорта. «А у тебя на это даже глаз не наметан. Неудивительно, что тебя заменила зеленая стрела. Я не в тебя целился». Разбрызгиватели лопаются, делая спортсмастер мокрым, а также позволяя Аквагирл заправляться топливом. Вода затвердела вокруг ее тела и создала супертвердый кулак, полностью сделанный из воды, который позволил ей ударить спортивного мастера пару раз сильно и отправить его обратно. Спортсмен рухнул на землю и перевернулся. Красная стрела бордюра со стоном повалила его на землю. «Может быть, какое-то время на скамейке штрафников научит тебя не нести чушь», — заметила она, отступив от него. Стрекоза вернулась, и ее бросили на кучу головорезов. Чешир высвободилась и поняла, что эта миссия прошла неудачно. Она швырнула в воздух дымовую шашку и тоже нажала на спусковой крючок, взорвав стену и заставив нескольких невинных прохожих закричать. Супермен рванулся вперед и оттащил всех от греха подальше, чтобы они не были раздавлены. Затем он ухватился за стену и сдвинул ее обратно. Невооруженным глазом было видно, что он использовал чрезвычайную силу, чтобы зафиксировать стену, но немного магии пошло далеко в фиксации этого. Пыль оседала, и Чешир, мастер спорта, Тигермат, шелковый паук и стрекоза все исчезли. Гарри понятия не имел, куда они направились, и сегодняшнее нападение привлекло всеобщее внимание. Он подошел поближе к красной стреле и Аквагирле. «Ну и что, хорошо, что ты поддержал нас, зеленоглазый, и спасибо», — сказала красная стрела, одарив его ласковой улыбкой. Все уже успокоились и казалось, что напряженные переговоры продолжатся. Тем не менее, из тени появился последний убийца с нацеленным ножом. Ни у кого не было ни малейшего шанса узнать, нападет ли убийца на Ликса, лидера Севера или лидера Юга. Вместо этого рука Мерси распахнулась, открыв кибернетическую пушку, и она выстрелила в убийцу. Она огляделась вокруг, чтобы убедиться, что в тени больше никого нет. «Мой телохранитель», — сказал Лекс, — «и она приходит со своим собственным оборудованием. И ни один из моих телохранителей не был бы настолько эффективен», — прокомментировал лидер Южан. «Да, она очень впечатляет», — согласился вождь Севера. «И сколько же нам потребуется, чтобы приобрести нечто подобное?» Естественно, Юг был бы более чем счастлив посмотреть на то, что продвинулось вперед. «Джентльмены, мы поговорим о ваших разногласиях и о том, что вы готовы сделать, чтобы воссоединиться, а потом я с удовольствием поговорю о делах». Ликси поймала взгляд красной стрелы, которая сложила руки на груди. Два лидера и несколько других дипломатов за столом рассуждали о том, как Лекс спас их жизнь, совершенно забыв, кто именно выполнял тяжелую работу. «Делать добро и спасать жизни – это его собственная награда», – напомнила Аквагирл красной стреле. «Я знаю, но мне это не должно нравиться». Лютер играл с ней, заставляя ее идти и защищать его, и тогда Лекс был тем, кто получил всю славу. Гарри стоял сзади, положив руки на плечи обеих других героинь. На какую-то долю секунды он встретился взглядом с Ликси, и самодовольная улыбка на ее лице только усилила его самодовольство. Сняв свою руку с плеча Тей, Гарри сжал его руку, и видение того, как он крепко обхватит горло Ликса, заплясало у него в голове. «Сегодня в процессе разработки находится договор о совместной работе и, возможно, теперь, после 50 лет разлуки, мы снова делаем первые шаги к единой реалози». Двери открылись, и Лекс Лютер вышел на улицу с пружинистой походкой и блеском в глазах. Кэт полностью переключила свое внимание на Ликса. «Мистер Лютер, я бы хотел сказать вам несколько слов», — сказал Кэт. «Конечно, мисс Грант», — сказал Лекс. «Я думаю, что сегодня был сделан первый шаг на пути к более сплоченному фронту. Я всегда говорил, что глобализация — это путь будущего и лучший для бизнеса. Границы должны быть ослаблены, и мы должны работать вместе. Когда мы смотрим мимо поверхностных различий, мы все объединены под одним общим фронтом». В глазах Ликса появилось отсутствующее выражение. «Моя сестра Лена, она мечтала сблизить людей, сказал Лекс, и ее внезапная потеря трудоспособности была для меня такой же мучительной, как и для многих других. Но, я уверен, что я делаю ее гордой, и надеюсь, когда она выздоровеет, она будет гордиться тем, что я сделал, основываясь на работе, которую она сделала. Да, но ведь в состоянии вашей сестры не было никакого прогресса, не так ли? Спросила Кэт. К сожалению, но лучшие врачи, которых можно купить за деньги, работают с ней круглосуточно, прокомментировал Лекс. Я уверен, что она полностью восстановится, а пока ей будет максимально комфортно. И вы до сих пор не нашли причину ее падения в мае этого года? Спросила Кэт. Я не могу разглашать конфиденциальную медицинскую информацию моей сестры в эфире, мисс Грант, строго сказал ей Лекс. Кэт кивнул и поднял глаза к небу, чтобы увидеть некоего летящего человека. Люди на площади внизу указали на него, и даже внимание Лекса было привлечено. Но, действительно, сегодняшние события могли бы пойти по-другому, если бы не Супермен, сказал Кот. На сегодняшний день он предотвратил обвал площади, который многие бы погибли, если бы они были раздавлены. Да, Супермен действительно сыграл свою роль, согласился Лекс. Мне пора идти, нам еще многое предстоит сделать, у меня есть очень важный и ранний завтрак, чтобы присутствовать. Спасибо, что уделили мне время, мистер Лутер, сказала Кэт. И мы все будем ждать, чтобы увидеть, каким будет следующий шаг в этих изменяющихся во всем мире мирных переговорах. В уединенном месте Гарри, Марина и Тия встречаются, Трия гарантирует, что никто не входил беспокоить их. С тех пор как Чешир, мастер спорта и вся троица ушли, никаких признаков присутствия убийц не наблюдалось, и это их крайне встревожило. Марина нахмурилась и перешла к насущной теме. «Мастер спорта говорит, что там крот», — сказала Аквагирл. «Я бы ни за что не поверил ни одному его проклятому слову», — сказал Красная Стрела. «Он все время несет какую-то чушь, чтобы казаться важным, будто странно, что мастер спорта знал больше, чем следовало бы. Есть что-то, что скомпрометировано в вашей команде, или кто-то?» На секунду Гарри нахмурился и посмотрел Красной Стреле прямо в глаза. «Поговори с Шанном, он уверял, что я чист», — сказал Гарри. «Если только Лига не была скомпрометирована давным-давно», — сказал Красная Стрела. «И даже если вы не скомпрометированы, есть шанс, что в Лиге есть кто-то, кто может быть двойным агентом. Может быть, удаление Красного Торнадо из пещеры было правильным шагом. Было слишком много вопросов по этому поводу. Кто бы ни охотился за Красным Торнадо, он не показывался. Ради тебя самого я надеюсь, что ты чист, зеленоглазый», — заметила Тия. «И даже если это так, вы должны согласиться, что это довольно тревожно, как много знает спортивный мастер». «Я согласна», — сказала Марина. «Но люди, которые следили за Красным Торнадо, могли решить, что он был перемещен. И та же самая таинственная жрица была и в Санта-Приске, и в Биале, так что она могла быть их источником». «Может быть», — сказал Красная Стрела. «Я буду внимательно следить за всем, что происходит», — сказала Марина. «Но пока что это должно остаться между нами». «Я не согласен», — сказал Гарри. Две другие женщины повернулись к Гарри, очень удивленные его внезапным несогласием. Они точно не понимали, зачем ему это нужно. «Секреты только породят еще больше недоверия», — сказал Гарри. «И тогда команда развалится сама по себе. Хранение секретов никому не приносит пользы, Гатас, я уверен, что ты знаешь». Именно здесь Красная Стрела смотрел прямо на Тию, которая ответила ему кивком головы. Она чертовски надеялась, что мастер спорта лжет, но было слишком много знаков вопроса относительно команды. А потом была Лига, а именно сомнительные действия Оливера еще со времен Шанхая, и воскрешение суперженщины, что если она была еще одним клоном оригинала, очень похожим на Супербоя. Там было просто так много переменных и так много знаков вопроса. Честно говоря, Тия сейчас вообще никому не доверяла. «Если это кто-то из команды, я узнаю», — сказал Гарри. «И если это ты?» Вопрос Тии вызвал у Гарри долгую паузу. Он был почти на 95% уверен, что это не он, но тем не менее поддакнул ее вопросу. «Тогда я надеюсь, что моя команда сделает все возможное, чтобы нейтрализовать меня, если я стану угрозой для них», — сказал Гарри. «Ты ведь даешь мне слово?» «Да, Марина, до этого не дойдет», — сказала Аквагирль. «Я же не спрашивал, как ты думаешь, дойдет ли дело до этого, у меня же есть твое слово, верно?» — спросил Гарри. «Да, это так», — сказала она. «И я уверен, что вы сделали бы то же самое, если бы нас скомпрометировали, хотя я не думаю, что это делается по доброй воле. И Марина не была слишком уверена в своей способности справиться с Гарри, если дело дойдет до драки. В то время как команда будет функционировать без него достаточно хорошо, наличие магического криптонца на их стороне сделало все намного проще. В храме Лекс Лутер поселился с человеком, который пригласил его, Лексом Лутером. Они вдвоем выпили по стакану чаю, и Лекси немного успокоилась. «Сегодня был первый шаг к общему более великому плану», — сказал ему Райес. «Конечно, мой друг», — сказал Лекс. «И вашим компаньонам щедро заплатили, чтобы они выглядели убедительно». «Да», — сказал Райес. «Итак, вы впервые увидели его вблизи, не так ли?» Лекс сделал большой глоток чая, скорее всего, чтобы избежать разговора, который вот-вот должен был начаться. Райс небрежно взглянул на него, и Лекс, поставив чашку с чаем, кивнул. «Да, а что ты думаешь о своем потомстве? Если бы у Лекса все еще были волосы, он бы уже вырвал их». Он успокоился, переставляя свою чашку с чаем из одной точки стола в другую. «Это действительно тревожно, как у супербоя есть вещи вместе больше, чем он должен на данный момент», — сказал Лекс. «Потому что он не должен был летать. Моя дочь сказала, что Супермен более подходящее имя для этого сильного воина», — сказал Райес. «Я в этом не сомневаюсь», — пробормотал Лекс. Раз встал и посмотрел на восходящее солнце. Наступил новый день, и они достигли некоторых великих вещей. Раз прекрасно все видел, хотя Лекс и задавал вопросы. Он полагал, что Лекс воспримет это как благословение. «Я вижу совершенного чемпиона, который будет править миром и заставит его выйти на свет», — сказал Райес. «Возможно, это было благом и благословением, что ему было позволено расти таким образом, вместо того, чтобы быть запрограммированным нашей организацией». Лекс просто кивнул, не слишком уверенный, что это было хорошо. В основном было что-то с темпераментом Супермена, что ему не нравилось. Что-то знакомое и тревожное, что заставило его почувствовать необходимость съездить в Кадмус и просмотреть все журналы своего развития с тонкой зубчатой расческой. Что-то не складывалось у него в голове, и это было не добавление таинственного, но довольно мощного субъекта X, а нет, это было что-то совсем другое. Гарри задержался в Тапии еще на некоторое время, пытаясь напасть на какой-нибудь след. Что-то в тени заставило его внезапно остановиться. Летящий удар почти попал ему в лицо. Гарри выполнил трюк с уткой и булочкой и столкнулся лицом к лицу с Чеширом. Чешир взмахнул клинком и улыбнулся. «Я был бы рад прорезать даже твою кожу», — сказал Чешир. «Потому что ты искал меня всю ночь». Чешир вонзила свой клинок в Супермена, который увернулся от атаки всего через несколько секунд. Схватив ее за запястье, гибрид сумел обезоружить Чеширца. Она смогла освободиться и приземлиться на него. Супермен последовал за ней, когда они оба оказались на балконе. Еще три удара отскочили от него, а Супермен просто блокировал ей каждый шаг на этом пути. Он схватил Чеширу за руку и прижал ее к стене. Он унес ее с балкона через всю улицу, через открытое окно в гостиничном номере. Эти двое крепко приземлились на кровать, которая сотрясалась под ними. Маска Джейд соскользнула, открыв ее улыбающееся лицо и соблазнительно уложенные волосы. Они наклонились ближе друг к другу, и Гарри наклонился к ней. «Ты что-нибудь знаешь о кроте, который скармливает информацию плохим парням?» «Мы не так уж и плохи», — сказал ему Чешир. «И вы всерьез поверили тому, что он сказал?» Она весело рассмеялась, когда Гарри мучил ее, лежа на ней сверху, но в то же время не прикасаясь к ней по-настоящему. Она решила на минуту потерять игривое настроение и заглянуть ему в глаза. «Если у команды и есть двойной агент, то мне никто ничего не говорил», — сказал Чешир. «Но я не думаю, что кто-то из вашей команды кормит спортсмастер чем-либо. Он говорит из своей задницы, что не является чем-то новым». Гарри и Джейд встретились взглядами. Гарри верил, что Джейд говорит ему чистую правду, без малейшего намека на обман. Ей удалось освободиться на достаточно долгое время, чтобы обхватить ногами Гарри и удержать его на месте. «У меня не было возможности упомянуть об этом сегодня вечером, но я действительно копаюсь в новом костюме», — сказала Джейд. «Мне почти жаль, что он упадет на пол, когда я закончу снимать его с тебя». Перед ее униформой открылся в потасовке, и Гарри мельком увидел ее декольте. Джейд высвободила одну руку и еще больше кожу. «Очевидно, ты знаешь, что мы будем делать дальше. Ты же не мог подумать, что я позволю тебе догнать меня, если мы не собираемся немного повеселиться. И иметь дело со спортсменом сегодня вечером означает, что у меня есть много стресса, чтобы сжечь тебе повезло, а... Джейд честно попыталась снять с него форму Гарри. Ей было немного весело, когда она выясняла, как это работает, а руки двигались по всему его телу. Рубашка и джинсы были чертовски мягкими, но, по крайней мере, я могла бы снять их, сказала Джейд с улыбкой. Гарри что-то пробормотал, и это облегчило Джейд доступ к униформе, а также к телу Гарри, когда он снял ее с них. Она поцеловала Гарри, пока они раздевали друг друга. Он всегда был в настроении, и Джейд это нравилось в мужчинах. А теперь пришло время для следующего шага. Глава 33. Глава 33. Оба любовника разделись догола и в разгар жарких объятий обнялись. Вскоре и Джейд, и Гарри двинулись вперед, точно зная, чего хочет другой. Стремительность сегодняшних событий подстегнула их обоих. Джейд точно знала, чего хочет и, самое главное, как в нее попасть. Ее язык проник в горло Гарри. Она была рада узнать, что он не собирается просто лечь на спину и принять ее. Гарри заставил ее потрудиться, и это порадовало Джейд. Поцелуй становился только глубже, когда два страстных любовника вошли в него. О, она хотела бы иметь больше терпения, но, черт возьми, Джейд действительно хотела этого сейчас. Она положила руку ему на бицепс, чтобы сжать его. Прошло уже несколько недель с тех пор, как они виделись в последний раз, и Джейд хотелось познакомиться с каждым дюймом тела Гарри. Тепло, распространяющееся по нему, заставило ее напрячься от желания. Проведя следующие несколько минут, исследуя тело Гарри, Джейд сделала свой ход. Она соскользнула с кровати и поставила ногу на твердый член Гарри. Она провела пальцами ног вверх и вниз по нему. Пульсация его мужского достоинства становилась все более настоящей, когда она поднялась, а затем опустилась на него. Она наблюдала за его реакцией, и было удивительно видеть, как сильно он реагировал на ощущение ее ног. Она тоже дрожала, так сильно желая его. И все же Джейд откинулась назад, заложив руки за спину. Она небрежно обработала Гарри, в то время как работала над собой. Затем Джейд с улыбкой отодвинулась и отодвинулась от него, поглаживая его ноги. И снова она наблюдала за его реакцией и просто не могла не улыбнуться. «А что я могу сказать?» – спросила Джейд со страстной ухмылкой. «Я знаю, что любит мой мужчина». Улыбка застыла на лице Джейд, когда она потерлась ступнями о ноги Гарри. Шелковистые гладкие подошвы потерлись, прежде чем, наконец, найти его снова. Тело Джейд было раздавлено жаром. Она просунула руку между ног, чтобы снять напряжение. Так хорошо, что Джейд не могла помочь и улыбнулась тому, что она делала. И Гарри заставлял ее чувствовать то же самое. «А ты не теряешь времени даром, знакомись заново», – проворчал Гарри. «Нет, детка, я не знаю», – тихо ответила Джейд. Гарри наслаждался поездкой, шелковистыми подошвами Джейд, обернутыми вокруг его вытянутого стержня, и качал его вверх и вниз. Она ударила каждую точку удовольствия с небрежным захватом и рывком. Гарри оттолкнулся от нее почти до конца и схватил за лодыжку. Ее пальцы задевали его сильнее и быстрее. Шелковистые пальцы Джейд доставляли удовольствие его полюсу тем больше, чем больше она работала над ним, делая его приятным и твердым. Гарри был почти готов оторвать ей ноги, спихнуть на кровать и выебать до полусмерти. Впрочем, он мог и подождать. А потом Джейд сделала нечто такое, что потрясло бы Гарри до глубины души. Губы Джейд добавили столь необходимый взрыв удовольствия, когда она сосала Гарри в такт с футджабом. Вся кровь хлынула из головы Гарри, становясь настолько твердой, насколько он вообще мог быть. Безумная гибкость Джейд принесла сегодня дивиденды. Громкие звуки, которые она издавала, в дополнение к ее движениям, заставляли Гарри хотеть потерять его в ее рту. «Какой талант!» – простонал Гарри. «А-а-а, ты действительно знаешь, как быть женщиной со многими талантами!» Она придвинула Гарри ближе к оргазму и отстранилась от него. Из ее рта текла слюна. Она видела, как грудь Гарри вздымается и опадает, а на его лице появляется разочарованное выражение после того, как она сыграла с ним. Джейд только улыбнулась, надеясь подбодрить Гарри сделать с ней что-нибудь особенно гадкое. Она вздрогнула, ее член промок от этой мысли. Пальцы Джейд заплясали, мучительно карабкаясь вверх по ногам Гарри. Наконец она добралась до него, схватила его толстый стержень и крепко сжала его на секунду, прежде чем отступить. Она улыбнулась вызванной этим теплоте. Ее киска капала, когда он смотрел на нее с горящей похотью. Медленно, Но тонко Джейд играла с его пакетом, и предостерегающий взгляд в его глазах только подбадривал ее, проверяя свои границы и толкая ее пальцы вниз на него. Она могла бы хватать его весь день и работать над ним. Джейд взяла ее свободную руку и дразняще пощипала соски. Она хотела его, так сильно его хотела. «Джейд, клянусь тебе, что, дорогая?» — спросила Джейд. Этот горячий взгляд и несколько невинная улыбка, даже если она была вынужденной, заставили кровь Гарри закипеть. Джейд толкнула его еще немного, и еще немного, и еще немного, и еще немного, а потом, наконец, Гарри потерял весь контроль над собой. Гарри толкнул ее на кровати без предупреждения, взял прямо здесь и сейчас. Он встал между жадно раздвинутыми ногами Джейд и глубоко вошел в нее. Он почувствовал облегчение, когда, наконец, вошел в ее тугую киску, с силой вталкиваясь внутрь, вытаскивая и вталкивая еще сильнее во второй раз. «А-а-а, трахни мою мерзкую киску!» — закричала Джейд во всю глотку. «Я была непослушной девочкой, сука, такая непослушная ебучая баба!» Джейд вонзила ноготь в шею Гарри сзади и прижалась к нему. Грязный взгляд в ее глазах поощрял Гарри просто пойти намного глубже. О, он мог бы трахать ее так всю ночь напролет. Сексуальное тело Джейд просто звало его. Один. Супермен наказал Чешир, завладел ею, и Джейд не могла насытиться, она хотела большего. Она хотела, чтобы Гарри был полностью внутри нее, спрятался внутри ее тела. Джейд только прикусила губу и похотливо подбодрила Гарри. Так что, хорошо, это было так удивительно. Гарри поднял ее ноги еще выше и оказался глубоко внутри нее. Джейд задрожала от того, что Гарри взял все нужные ноты и просто заставил ее закричать. Джейд отпустила его и крепко сжала, стоны становились все горячее и горячее. Она кончила сильнее, чем когда-либо прежде, но, несмотря на работу над телом Джейд, она не хотела, чтобы он останавливался. «Не так медленно», — выдохнула Джейд. «Пожалуйста, трахни меня, ебать ваш противный маленький убийца-шлюха, пока она не может больше терпеть». Шалунья под ним, с которой капала такая влага, заставила Гарри нырнуть глубже. Гарри закрыла глаза, она была так греховно хороша. Гарри чувствовал, что она на грани срыва. После первого оргазма, незначительного, Гарри знал, что нужно сделать, чтобы действительно довести ее до безумия. «Поворот — это честная игра», — напомнил ей Гарри. Поворот был честной игрой с Гарри, отрицающим Джейд ее оргазм после того, как она отказала ему ранее. Она чувствовала, что ей действительно хорошо, и тот факт, что Гарри так много отказывал ей, заставлял Джейд трепетать от похоти. «О, ты совсем другое дело», — сказала Джейд. «Я дал тебе маленький кусочек. Это дегустатор, который отнимет у меня большую чашу», — запротестовала Джейд. «Переворачивать». Джейд медленно перевернулась на четвереньки. Гарри шлепнул Джейд по красивой попке, сначала мягко, а затем чуть сильнее, чтобы заставить ее лечь на кровать. Джейд надеялась, что он оставит на ее щеках отпечатки ладоней, которые она почувствует. Запах его мускуса был чем-то таким, что заставляло Джейд ожидать, что он снова войдет в нее. Она оглянулась через плечо, длинные темные волосы упали на занавеску, а губы растянулись в улыбке. «Милая, мне так одиноко без тебя». Она сползла с кровати, а Гарри стоял позади нее. Гарри привел себя в порядок, рот вытянулся и приготовился идти. «Нахуй эту суку? Взять ее киску и разрушить ее? О, ты делаешь мне сливки, просто думая об этом большом члене. Я такая шлюха, которая не может жить без своей ежедневной дозы витамина D». Он сжал ее попку и потер пальцем ее дырочку. «Тогда возьми меня за задницу. Это так тикхтся чертовски крепко. Я буду твоей анальной шлюхой в любой день. Я знаю, что вы уже брали и чудо-женщину, и черную канарейку в задницу раньше, и девушка власти тоже, если бы ты мог оторваться от этих больших гребаных сисек достаточно надолго. Но она как большая задница». Джейд потерла свою попку вверх и вниз по его длине. «И у меня есть хорошая задница, хорошая тугая задница, которую просто нужно трахнуть. Так почему бы тебе не пойти туда и не дать своей сучке то, что она хочет?» Гарри быстро потерся о ее щеки, а грязные речи Джейд заставили его переступить через край. Он встал рядом с ней, обхватив как можно больше ее стройного тела. Находясь глубоко внутри этой идеальной задницы, Гарри просто расплылся в мягкой улыбке. «Ты сам напросился, так и есть». Таранящие яйца глубоко в ее тугой зад заставили Джейд закрыть глаза. Гарри медленно отступил, заставляя Джейд вцепиться в кровать. Она держалась всю дорогу, долгую и адскую поездку, с Гарри, толкающимся глубоко внутри нее, и почти вырывающимся, прежде чем идти еще глубже. «Тебе это чертовски нравится». Медленный толчок внутри нее вызвал несколько страстных криков Джейд. Гарри ласкал ее ягодицы, одновременно входя в нее. Он чуял, как она капает, и еще пару раз отрицал это. Гарри почти полностью вышел из нее, а затем уперся в нее своим кончиком. Джейд так сильно хотела этого внутри себя. Убийца хотел получить все это. О, сейчас ищущие пальцы Гарри проделали несколько движений по ее телу, приближаясь к этой великой точке освобождения. Гарри мучил ее, наслаждаясь тем, как Джейд извивается. Он получил свое удовольствие и подтолкнул ее к еще одному разрушенному оргазму, прежде чем скользнуть обратно в задницу Джейд. Джейд сомкнула ряды вокруг него, сжимая его в объятиях. «Я не хочу отпускать тебя», — сказала Джейд. Посмотрим, насколько тебе повезет». Напряженность ее анальных мышц угрожала сжать Гарри до преждевременного завершения. Он приподнял Джейд, так что она стояла на коленях, а Гарри погрузился в ее тугую попку. Это давало Гарри все необходимое пространство для работы, чтобы исследовать тело Джейд. Подтянутые ноги, влажная тугая киска, которую Гарри быстро перебирал пальцами к другому краю, подтянутый живот и подпрыгивающие груди. О, Гарри хотел всего этого. То, что Гарри хотел, он взял, целуя шею Джейд. Он улыбнулся, когда ее анальные мышцы напряглись над ним, смыкаясь, а затем расслабляясь вокруг него. Джейд очень гордилась работой, которую она вкладывала в свое тело, и насколько Гарри ценил это, было просто глазурью на торте. «Ты же хочешь кончить, не так ли?» Гарри отодвинулся от Джейд и развернул ее лицом к себе. Его член все еще находился между ее ягодицами, и он яростно терся об нее. Джейд хотела, чтобы он снова вошел в нее. «А ты как думаешь, тогда кончай в мою задницу», — горячо прошептала Джейд на ухо Гарри. Так охуенно жарко, что Гарри чуть не слетел с катушек прямо там. К счастью, у него было больше самообладания, чем у большинства в подобной ситуации. Он выровнял Джейд и приготовился сделать решительный шаг. Энергия вырвалась из его руки, и Гарри улыбнулся от неожиданности. Эта улыбка заставляла женские трусики намокать, и Джейд совершенно определенно капала в предвкушении того, что было у Гарри в рукаве. Теперь Гарри посадил Джейд к себе на колени и качал ее задницу на своем члене, все время толкая соответствующую энергетическую конструкцию глубоко внутри ее тела. Глаза женщины-убийцы вылезли из орбит, и она так крепко вцепилась в него, что ей стало не по себе. «Как тебе это нравится?» На этот вопрос ответила государство Нефрит. Она вся дрожала от оргазма, который угрожал прорваться сквозь каждый дюйм тела опытного воина. Глубина, с которой Гарри протаранил обе ее дырочки, заставила Джейд расплескать сок. Гарри потер ее бедро своей рукой и потянулся к ее телу. Груди Джейд танцевали перед ним, ее темные соски торчали очень сильно и были готовы к тому, чтобы он схватил их. «Еще чуть-чуть, и я забью тебе задницу своими сливками», — прошептал Гарри в самое ухо. Гарри доил сиськи Джейд. Обещание получить груз внутри ее задницы заставило Джейд капать. Она никак не могла насытиться этим, насытиться Гарри настолько глубоко, насколько это было в человеческих силах. Гарри крепко прижался к ней, отпустив ее ягодицу, а затем снова взял ее в ладонь. Джейд шепнула ему на ухо. «Ближе, ближе», Гарри наслаждался моментом. Джейд была очень страстной любовницей, и встреча Гарри с ней должна была принести свои плоды. Верный своему слову, Гарри расколол орех в заднице Джейд, увидев звезды, когда он закончил. Он скакал на ней до самого оргазма, а Джейд цеплялась за каждый дюйм его тела, до которого могла дотянуться. Переполнение ее киски, разбрызгивающие соки по всему его животу, заставило Гарри еще немного откинуться назад. Время шло, и оба приходили в себя после очень интенсивных оргазмов. Джейд уткнулась лицом в шею Гарри и просто не могла сделать ничего, кроме как улыбнуться. Они оба отдыхали, и Джейд улыбалась от удовольствия, довольная этим чувством. «Отлично», — сказала Джейд, целуя его в шею сбоку. Она немного отдохнула, а затем соскользнула вниз по его телу. Джейд продолжила слизывать соки с пресса Гарри, а затем очистила его член. Она улыбнулась, взволнованная тем, что он так быстро затвердел, потому что она хотела еще больше. «Ну, ты же подарок, который продолжает давать, и готов снова ехать, не так ли, жеребец?» — промурлыкала Джейд ему в ухо. Джейд хотела еще раз прокатиться, ее ноги крепко обхватили сильную талию Гарри. Гарри схватил ее и улыбнулся, прижимая к себе Джейд и наполняя ее до краев. О, она могла быть такой мокрой, и Гарри так восхищался ее сексуальным влечением. Напряжение приятно сжалось вокруг него, и ее руки обвились вокруг его шеи. Медленно, но уверенно Джейд опустила его лицо себе на грудь. Глаза Джейд закрылись, цепляясь за своего любовника, когда он скользнул в ее киску, заполняя ее до краев. О, не так уж много свободного места и в качестве награды, она сжала его своей тугой киской, наслаждаясь этим моментом. Гарри действительно дал ей повод жить, после того как она оцепенела от мира после раздора в ее семье. Если Джейд настояла на своем, то очень скоро она получит второй груз. Но она не хотела так скоро прекращать ездить на нем. Мало того, что она получила все, что хотела, Джейд толкнула его на кровать и принялась подпрыгивать. Она просто чувствовала своего мужчину, любовь всей ее жизни, всего его внутри себя. «Надеюсь, у тебя не было никаких планов на сегодняшний вечер». Гарри расслабился, он знал, что конец будет взрывным, особенно если Джейд добьется своего. За 3 часа до ее полета Кэт Грант сидела на краю кровати, держа сумку наготове. Кэт была одета в прозрачную голубую ночную рубашку, и единственное, что ей нужно было сделать, это принять душ, переодеться, а затем она будет готова идти. Стук в дверь заставил Кэт осторожно подойти к двери. Она заглянула в щель, а потом отперла ее, потому что в комнату вошел Гарри. «Я надеялась, что ты зайдешь», — сказала Кэт. «Хотя у меня было предчувствие, что вы можете проверить Лейс после того, как она закончила с тем интервью. Ей нужно было улететь пораньше», — сказал Гарри. «Так что, я думаю, ты получишь меня сегодня утром». «Мне повезло», — сказала Кэт, подмигнув ему. «Ну, у меня есть еще пара часов, чтобы убить их, и я полагаю, что быстрый секс не повредит. По-настоящему разбудите меня и предупредите утром». Гарри улыбнулся, у него действительно было несколько часов до того, как он должен был вернуться и подготовиться к школе. Сон – это всего лишь то, что он делает, чтобы оказаться в постели с прекрасной женщиной. Джейд должна была уехать сегодня утром, иначе Гарри все еще был бы с ней. «Мне нравится этот костюм», — сказала Кэт. «Жаль, что ты не можешь надеть его здесь. Не хотелось бы привлекать к себе внимание». «О, ты имеешь в виду, что это не просто ты», — сказала Кэт. Они присоединились друг к другу, целуя друг друга безумно. Увидев его сегодня вечером, Кэт явно жаждала этого, и Гарри хотел дать ей все, что она хотела. Соблазнительная блондинка впилась ногтями в плечо Гарри, улыбаясь, когда он углубил поцелуй, который они разделили вдвоем. Она отстранилась и улыбнулась. Кэт расстегнула переднюю часть своей ночной рубашки и позволила ей спуститься на землю, одетая только в кружевной черный лифчик и соответствующие ему трусики. Красивая молодая блондинка встала в позу, и Гарри поманил ее к себе. Талантливая блондинка обвила ногами Гарри и засунула свой язык ему в рот с интенсивным поцелуем. Гарри положил руку ей на ногу, и она крепко поцеловала его. Громкий шлепок их губ просто гоник вместе усилился, с их страстью и интенсивностью. «Я так сильно хочу тебя», — сказала ему Кэт. «Ну, я здесь», — сказал Гарри. «Но ты же не хочешь сгореть слишком рано, не так ли?» Гарри притормозил Кэт, разминая ее попку через другую сторону трусиков. «Такая мягкая, такая милая», и Гарри с удовольствием играл с ней. Он оторвался от земли и скользнул вперед, а Кэт засыпала его рот, челюсти, нос новыми поцелуями. Мягкая ласка ее волос заставила Гарри улыбнуться. Он должен был заполучить ее, и теперь, когда он здесь, она будет принадлежать ему. Он возьмет ее, как будто это никого не касается. Он усадил Кэт на кровать и поцеловал ее пару раз в шею сбоку. Кэт провела пальцем по его волосам и просто расплылась в улыбке. Кэт улыбнулась, когда Гарри медленно снял с нее лифчик и трусики. Еще больше ее великолепное тело, ее красивая грудь, влажная киска и восхитительная задница показали себя. Она была раздета догола для Гарри, на кровати, и Гарри оценивающе смотрел на нее, как будто она была восхитительной добычей для него. «Тогда иди за мной», — сказала Кэт. «Я хочу этого прямо сейчас». Он вознаградил ее за рвение, целуя вниз ее тело. Кэт скорчилась под ним. Гарри почувствовал ее возбуждение и понял, что у Кэт будет очень хорошее утро. Она проделала хорошую работу, и хорошая работа заслуживает награды. Гарри прижал свой палец к ее теплым губам и послал Кэт вверх по спирали, Ее киска хлюпала под его рукой. «Я хочу тебя прямо сейчас», — сказала Кэт. Гарри просунул язык между влажными губами Кэт и отхлебнул от нее. Соки были божественны на вкус, и он никак не мог насытиться ими. «Ммм, оближи мою хорошенькую киску», — промурлыкала Кэт. «О, такой красивый мужчина, как ты же знаешь, что мне нравится. И мне нравится видеть твое сексуальное лицо, спрятанное между моих ног и идущее на работу. Так хорошо ты заставляешь меня чувствовать себя. Ммм». Голос Кэт звучал как чистый аудиоэротический. Гарри не мог сделать ничего, кроме как накормить ее и заставить сочиться ему в рот. Кэт кончала, и Гарри улыбнулся из-за того, что он вызвал. Он послал ее тело дрожащей нитью в высшую точку, высасывая ее соки. Она закрыла глаза и схватила его за затылок. Это тепло заставило Кэт задуматься, как же ей так повезло, что в ее жизни появился такой мужчина. Она не задавала слишком много вопросов. То, что ей приходилось делить его с другими женщинами, не имело ни малейшего значения. Просто дал Кэт шанс воспользоваться еще большей возможностью и извлечь максимум пользы из того, что они делали. Гарри обхватил ее руками и отстранился, давая ей отдохнуть. Как только Гарри подошел, он оглядел лежащего кота и улыбнулся. Она выглядела как ангел, полностью испорченный. «Я должен быть с тобой». Кэт перевернулась на четвереньки, ее сексуальная персиковая попка прилипла к нему, требуя, чтобы ее схватили. Мягкие изгибы юного репортера притягивали Гарри, как мотылек на пламя. Он подошел и коснулся тела Кэт, двигаясь вверх по ней. Он поцеловал ее несколько раз, обнимая за плечи. «Ты никак не можешь насытиться мной», — сказал Гарри. «Ты весь мокрый для меня». «Да, и теперь я так сильно хочу тебя», — умоляла Кэт. Это было довольно забавно, как женщина по имени Кэт поставила себя в положение, чтобы ее трахнули по собачьи в свое время. Гарри даст ей все, что захочет. Он хотел впитать этот момент и впитать Кэт, каждый ее маленький дюйм. Гарри прижал свой инструмент к ней, поднимая ее для убийства. Язык тела говорил больше, чем любые слова. Кэт раздвинула бедра. «Ну, пожалуйста», — завопил кот. «Мне нужен твой член. Мне нужно, чтобы ты трахнул меня». Он не собирался отказывать такой прелестной леди, наполнив ее полностью одним огромным погружением. Она проглотила его инструмент в ту же секунду, как он врезался в ее плотное тело. Кэт мяукала под ним, а Гарри толкал ее вниз по кровати и тащил обратно в свои сильные объятия. Он повторил этот ритуал еще 3 или 4 раза, продолжая делать ей многочисленные толчки. Их тела встретились так плотно, что Кэт едва не потеряла сознание. Стремительные огневые толчки гарантировали, что там почти ничего не было. Потрясающая журналистка действительно потеряла его, она потеряла его для Гарри полностью. Она обрызгала его со всех сторон, смазывая путь, чтобы его мужское достоинство быстрее скользнуло внутрь нее, что он и сделал. Гарри крепко вцепился в нее, еще сильнее прижимаясь к ней. Ее собирались взять с собой на прогулку. Гарри закрыл глаза и наслаждался ощущением прекрасной женщины под ним. Кэт была нимфоманкой с высоким половым влечением, и Гарри колотил ее, глубоко внутри. «Кончай для меня, милая кошечка», — сказал Гарри. Кэт вспыхнула, но так и сделала, прижавшись к нему. Он заставлял ее чувствовать себя совершенно особенной, и она нуждалась в нем больше, чем в самой жизни. Порыв продолжался до тех пор, пока Кэт не закончила кончать для него. Она рухнула на кровать, а Гарри прижался к ней, а потом он обхватил ее руками и поднял на ноги. После того, как она кончила, Гарри развернул ее так, чтобы они могли смотреть друг на друга. Гарри взял Кэт за подбородок, и она наклонилась к нему. «Я так сильно хочу тебя прямо сейчас», — сказала Кэт. «После этого вкус, только попробовать». Кэт прижалась своими губами к его, еще одна пара губ терлась о его чрезвычайно твердое орудие. Он был весь на ее теле, крепко обхватив ее руками. Не то чтобы она хотела куда-то идти, ни сейчас, ни когда-либо еще. Кэт точно знала, чего хочет от жизни и с кем хочет это сделать. Они энергично поцеловались, прежде чем Гарри снова бросил на него Кэт. Ее тугая киска закрылась от него, и Гарри схватил ее. Вскоре Гарри заставил Кэт подпрыгивать на ней вверх-вниз. Он сжал ее тело и заставил ее стонать ему в ухо. Гарри улыбнулся, находясь глубоко внутри идеальной киски Кэт, как будто он был на пути домой, и ничто не могло сделать это лучше. «Так хорошо», — выдохнула Кэт в ответ. «Я бы согласился», — сказал Гарри. «Это лучший способ начать утро», — сказала она ему. Гарри не мог согласиться с этим больше, чем уже сделал. Мокрая киска кота плотно прижималась к нему с каждым прыжком. О, она была чем-то еще, чрезвычайно ценным. Гарри подбадривал ее изо всех сил, подбрасывая ее к себе несколько раз. Кэт прижалась лицом к его шее и пососала мочку уха. Кэт обвила руками шею Гарри, сексуально дыша ему в ухо. «Ох, трахни меня сильнее. Мои груди принадлежат тебе, все принадлежит тебе». Гарри набросился на ее грудь, и Кэт закрыла глаза. Она вцепилась в спину Гарри и поняла, что больше не может ему сопротивляться. Его пальцы творили свою магию, а рот еще большую. Кэт чувствовала нечто большее, чем сама жизнь. Ее оргазм захлестнул Гарри и заставил его еще глубже войти в нее. Его лицо было глубоко между ее груди, ударяя во все точки, которые заставляли Кэт дрожать от возбуждения. Придвинувшись чуть ближе, Гарри понял, что конец уже близок. Но он хотел, чтобы она почувствовала это. Хотел почувствовать удовольствие от ее тугой киски, кончающей на него всем телом. Кэт стонала ему в ухо, и это было очень трудно. Но Гарри сдерживался достаточно долго. Кэт помчалась к финишу первой, приближаясь к нему. Все просто стекало вниз по ее телу и покрывало его толстый член. О, Гарри владел ею так много, и всегда был в ее голове. Но Кэт что-то от него хотела, и она крепче прижалась к нему. «Детка, я хочу твое семя», — сказала Кэт. Используя каждый трюк из своего арсенала, Кэт прижалась к Гарри. Напряжение ее мышц вокруг него, сжимающих его. «Ты не можешь устоять перед этой идеальной киской. Вы можете почувствовать, как это влажно для вас. Я так сильно хочу твое семя, милая. Пожалуйста, не подведи меня. Пожалуйста, взорви мои стены изнутри. Я хочу, чтобы ты брызгалась. Это было бы так горячо». Репортер безостановочно нашептывал ему на ухо поток грязных слов, и Гарри закрыл глаза, несмотря на искушение. Гарри продержался достаточно долго, чтобы его миссия увенчалась успехом. Чтобы заставить Кэт кончить на ее собственных попытках заставить его кончить. Крик был чертовски сладким, и Кэт прижалась к нему. Она замурлыкала, вцепившись ему в затылок. «Так хорошо», — сказала Кэт. Гарри сосал ее сиськи и заставлял кошку просто сочиться ему в пах. Гарри точно знал, чего она хочет, и знал, как дать ей это. Он еще сильнее вонзился в нее. Вскоре, несмотря на все свои усилия, Гарри уже не мог сдерживаться, и он больше не хотел сдерживаться. Он сжал ее задницу, когда взорвался внутри нее. Порыв освобождения вызвал у Гарри улыбку в ту же секунду, как он покрыл внутреннюю часть тела Кэт. Кэт подпрыгнула на нем, уткнувшись лицом в ее грудь от возбуждения. Гарри вдохнул впечатляющие груди Кэт и заставил ее закричать. «А-а-а, ты подарок, такой замечательный подарок», — выдохнула Кэт. «И тот, который продолжал давать». Кэт вцепилась ему в плечо и закачала в нее последние несколько капель семени. Он перестал брызгать через несколько минут после того, как Гарри начал. Момент их взаимного освобождения и последствия заставили их улыбнуться. Кэт наклонилась к Гарри и поцеловала его в губы, а затем наклонилась, чтобы поцеловать ее в ухо. Озорство живо вспыхнуло в ней. «У нас еще есть примерно час до моего отъезда». Кэт поползла назад к нему, ища хоть какой-то признак одобрения Гарри. Гарри только улыбнулся, а затем она двинулась вперед, чтобы убить его. Она снова подползла к нему и принялась энергично лизать. Она скользнула им в рот, пробуя себя на нем. Кэт закрыла глаза и наслаждалась тем, как Гарри очень быстро встает, затвердевая у нее во рту. Кэт нравилось чувствовать, как Гарри твердеет у нее во рту, и через минуту она получит гораздо больше. Кэт облизала бы свои губы, если бы ее рот не был ранее занят. Жужжание в горле репортера заставляло красавца вставать все сильнее и сильнее. Гарри потрепал ее по затылку и заглянул в глаза Кэт. «Ах ты грязная маленькая шалунья!» Когда он был хороший тверд, Кэт опустилась на него, и они вернулись на скачки, делая это своей личной целью, чтобы уговорить еще один груз из него и глубоко внутри ее киски. «Твоя грязная маленькая шалунья!» Его прижимистый вид напомнил Гарри об этом факте. У них было немного времени, чтобы провести его вместе, пока они оба не должны были уехать. Гарри старался не слишком увлекаться Кэт, но ничего не обещал. Глава 34. Глава 34. Китлин, Карин и Гарри осмотрели сферу в одной из главных лабораторий. Китлин только что расплылась в радостной улыбке, забавляясь выражением лица Карин, когда она анализировала части инопланетной технологии сверху донизу. Она была похожа на ребенка в магазине сладостей, когда смотрела на устройство. Конечно, было много вопросов, которые они должны были выяснить о сфере. Одна из них, Карин, решила высказаться без обиняков, МММ, прокомментировала Карин. Это очень продвинутая часть инопланетной технологии. Я просто хотел бы понять, что именно заставляет его тикать. У Карин было так много вопросов, так мало времени, просто мысли занимали ее ум. «Ты все поймешь», — сказала Китлин. «Если кто-то достаточно умен, ты». Карин только кивнула в ответ. В этом предмете было что-то чрезвычайно странное и таинственное. «Похоже, у нее есть собственное мнение», — ответил Гарри. «И она действительно не готова выдавать никаких секретов». Карин тоже так думала. Она видела, как сфера загоралась каждый раз, когда Гарри входил в комнату. Что, по правде говоря, не было странным поступком для любой женщины. Карин прижала ладонь к шару и подождала, пока он снова загудит и оживет. «В этом есть что-то очень странное», — сказала Карин. Она провела все диагностические тесты, какие только были в этой книге, но не смогла вытащить отсюда секреты сферы. «Ну, я уверен, что у нее могут быть секреты, которые она пока не хочет раскрывать», — сказал Гарри. Время от времени сфера принимала один или три гудка в случайной последовательности. Это было почти так же, как если бы она пыталась что-то сказать им. Гарри, в частности, очень хотел бы знать, что она говорит, но, похоже, это было невозможно истолковать. Есть некоторые проблемы с общением. Гарри рассмеялся над оценкой Китлин. Тем не менее, он откинулся назад, думая о последней неделе, которая была. Там не было никакого прогресса по всей потенциальной команде кротов. Спортивный мастер, возможно, говорил из своей задницы или что-то в этом роде, но тот факт, что он действительно знал довольно много, немного беспокоил Гарри. Члены команды Гарри, он доверял им всем. Возможно, это было глупо, но Гарри честно так не думал. Они были на уровне, и Гарри нравилось думать, что за последние месяцы он узнал их достаточно хорошо, чтобы точно знать, о чем они думают. С другой стороны, некоторых членов лиги Гарри хорошо знал. Другие были подстановочными знаками, и вся эта штука с красным торнадо все еще ставила очень большой знак вопроса о том, что происходит. Это было бы слишком легко для лиги, чтобы быть скомпрометированным. Можно было бы поспорить, что Бэтмен понял бы, если бы было что-то не так. Тем не менее, Бэтмен был одним из лучших в мире в том, что он делал, но он был далек от совершенства. Что касается Гарри, то в его гражданской жизни все шло настолько гладко, насколько это было возможно. Школа, как и ожидал Гарри, не представляла собой большой проблемы. У него появилось несколько новых друзей, и, конечно же, учительница, мисс Рашман, проявила к нему интерес. Хотя, было в ней что-то такое, что заставляло Гарри быть очень осторожным. Возможно, его роль в команде заставила его немного нервничать. «Как только мы преодолеем коммуникационный барьер, может быть, мы сможем раскрыть ее секреты», — предположила Китлин. «Я никогда не встречала ни одного чужого языка», — сказала Карин. «Может быть, ее коммуникационные процессоры как-то перепутались», — предположил Гарри. «Это было бы немного проблематично, если бы они были». Карин не хотела работать, чтобы еще больше повредить свои процессоры, если это было так. Меган просунула голову в лабораторию, нахмурившись, когда посмотрела на них. «Все в порядке?» — спросила она. «Просто пытаюсь немного продвинуться в сфере», — сказал ей Гарри. «Все шло очень медленно». «МММ, я так и думала», — сказала Меган. «Может, ты что-нибудь от нее получишь?» — предложила Карин. Меган вошла в комнату и положила руку на шар, от которого исходила вспышка света, но она покачала головой. «Может быть, это просто часть инопланетной технологии», — сказала Меган. «Просто технология?» «Нет, все совсем не так», — сказал Гарри. «Я думаю, что она пытается связаться с нами, или меня в частности. Это просто так она еще не придумала, как это сделать». Меган прислонилась к стене, приподняв бровь. Гарри нахмурился, глядя на нее, и наклонился ближе. «Ты думаешь, что я сошел с ума, не так ли?» — спросил Гарри. Она взяла Гарри за руку и тепло улыбнулась. «Нет, конечно, нет, я никогда так не думала», — сказала Меган. «Но ты не можешь отрицать, что здесь происходит что-то очень странное. Конечно же, вы можете согласиться на это». Челюсть Гарри была сжата, и он ответил кивком. «Да, здесь происходит что-то очень странное. С другой стороны, их было очень много. Итак, я знаю, что ты закончила свою домашнюю работу на этой неделе», — сказала Меган. «Я тоже так думала». Нисса упомянула что-то о том, чтобы пойти на Тако сегодня, так что... Внезапно их коммуникаторы запищали одновременно. «Тако, похоже, придется подождать, потому что было срочное сообщение от самого Бэтмена. Томми и Таппинс Террор, 5 минут назад вышедшие из тюрьмы, не могли прекратить причинять неприятности. Таппинс нетерпеливо постукивала ногой, ожидая, пока брат заведет машину. Он определенно не торопился со своими сладостями. «О, Томми, ты не мог бы поторопиться и привести свою задницу в порядок», сказала Таппинс. «Да». Она была отрезана от мира неудачным прибытием марсианского охотника за людьми. Марсианский охотник за людьми схватил Томми за голову и повалил на землю. Томми сделал круговое движение и попытался вернуться обратно к огню. «Ладно, руки прочь от него, ты здесь», — протянула Таппинс. Высоко в небе что-то отвлекло Таппинс. Это была не птица, не самолет, а суперженщина. Таппинс вскинула руки в попытке защититься. Суперженщина обрушилась на нее и сбила с ног. Близнецы террора предприняли последнюю безумную попытку дать отпор. Они были в меньшинстве, когда суперженщина и марсианский охотник за людьми уничтожили их. «О, черт возьми, мы не могли бы нарисовать зеленую стрелу или одного из игроков Плиги», — Таппинс выругалась. «Мы просто должны были сражаться с двумя людьми, которые могли бы сравниться с нами». Суперженщина и марсианский охотник за людьми стояли над близнецами террор, которые извивались под их ногами. Ошейники ингибитора обрушились на них и заставили их напрячь свои силы. «Ну и что ты собираешься с нами делать?» — спросил Томми. «Ты собираешься отправить нас обратно в большой дом, не так ли?» «Всему свое время». Бэтмен появился рядом с мисс Мартиан и Суперменом, и прошла секунда, прежде чем мисс Мартиан превратилась в двойника двухпенсового ужаса. Она подняла глаза, почти оцепенев от ужаса. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — спросила она. «Папа был прав», — сказал Томми. «Их пришельцы собираются заменить нас, и это очень важно. Рикхтыт-эс-рикхтыт-эс». Гарри замаскировался под Томми с помощью нескольких быстрых чар. «Сохраняйте эту способность в тайне», — сказал Гарри Бэтмену. «Да», — сказал Бэтмен, прекрасно зная, что такое благоразумие. «А теперь ваша миссия». Гарри и Меган собрались вокруг, чтобы послушать о миссии. Бэтмен положил его перед ними, как только смог. «Вы должны внедриться в Белл-Риф как близнецы террора», — сказал Бэтмен. «После того, как мистер Фриз подал прошение о переводе из приюта Аркхэм в Белл-Риф, а сосулька-младший потребовал, чтобы его судили как взрослого, а не несовершеннолетнего, мы поняли, что что-то случилось, и они были официально перемещены с четверга. Значит, все 4 ледяных преступников из 4-го находятся в одном и том же месте?» — спросил Гарри. «Верно», — сказал Бэтмен. «Что создает проблему, и к ним присоединяется отец сосульки-младшего, внутри убийца Фрост, капитан Колт, сосулька-младший и мистер Фриз, 4 чрезвычайно опасных преступников, и если они будут работать вместе для какой-то общей цели, то возникнут проблемы, большие проблемы. Если все свелось к Гарри и Меган, то так тому и быть». Гарри и Меган, как близнецы террора, вошли в тюрьму Белл-Риф, где их обрабатывали с новыми заключенными. Они были обработаны ингибиторными ошейниками, которые предназначены для управления близнецами террора. Несколько угрюмых заключенных прошли внутрь, сопровождаемые несколькими охранниками, которые соответствовали их поведению. Гарри и Меган встретились взглядами. Ошейник не блокировал телепатическую связь, которая у них всегда была. «Ошейник вряд ли поможет мне, даже если они узнают о моих способностях», — подумал Гарри. «У магии есть довольно плохая привычка не играть с техникой. Нам просто придется подыгрывать им, пока мы не установим контакт», — подумала Меган. «Похоже, у тебя будет больше всего работы, как только мы разделимся. Я собираюсь установить контакт с убийцей Фростом в то время, как вы должны сделать хороший с остальными». «Чудесно», — подумал Гарри. «Я знаю, но мы должны объединиться и выяснить их план», — подумала Меган. Они были перемещены в толпу, где 2 фигуры смотрели на них сверху вниз. Крупная чернокожая женщина смотрела на них сверху вниз, как будто они были свежим мясом, которое нужно было обработать. Второй мужчина, тучный джентльмен в очках, тоже посмотрел на них. «Ладно, слушай сюда», — рявкнула женщина. «Меня зовут Аманда Уоллер. Я тебе не друг, но ты не хочешь, чтобы я был твоим врагом». Как ни странно, Гарри решил, что именно так и должно быть, потому что Уоллер был очень суров. «Эта тюрьма разработана, чтобы держать самых опасных преступников живыми», — сказал Уоллер. «Даже суперженщина не смогла бы вырваться из этого состояния. Мы должны знать, потому что мы заставили ее проверить это». Все встали прямо. Ни один заключенный не издал ни звука, что было весьма впечатляюще. Уоллер держала в руке пульт дистанционного управления, и если Гарри должен был догадаться, он был подключен к ошейникам, которые они носили. Эти ингибиторы захватывают тебя там, где они не только отрицают твои силы, но и будут держать тебя в узде, если ты попытаешься что-нибудь сделать. Одно нажатие кнопки дает вам предупреждение, чтобы сбить его. Второй толчок кнопки, он отключает вас, а потом ты отправляешься в одиночку, который, поверь мне, это единственное и последнее место, где ты хочешь быть. Заключенные не потрудились ничего сказать, не желая навлечь на себя гнев очень опасного Уоллера. Я тоже не твоя мать, но это, Хьюго Стрэндж, он твоя тетя, и он будет слушать все твои запутанные проблемы. Я главный психиатр в Бель-Риф, вставил Стрэндж, и я надеюсь поработать с тобой над причинами, по которым ты здесь, и выяснить, что делает тебя тобой. И, возможно, когда-нибудь убедитесь, что вы вернетесь в общество. Но сначала мы должны понять, что движет вами. Понимание – это первый шаг к исправлению. Значит, мы будем следить за тобой, рявкнул Уоллер. Женщины направо, мужчины налево, пошли. Меган и Гарри разделились, и Меган присоединилась к толпе женщин-заключенных. Одним из них был убийца Фрост. Это оставило Гарри присоединиться к мужчинам. Обе стороны оценивающе смотрели на новых заключенных, словно пытаясь понять, как они вписываются в структуру тюрьмы. Гарри решил, что тут что-то не так, и ему придется просто дать задний ход и выяснить, что же это было. Как и в школе, в тюрьмах существовали свои собственные клики. Судьба была благосклонна к Гарри, когда Сосулька-младший, один из четырех ледяных преступников с 4 июля столкнулся с ним. Учитывая, что с ним было бы намного легче установить контакт и намного легче обмануть, чем замерзнуть или замерзнуть, Гарри отступил назад и позволил младшему сказать. «Один из близнецов террора, верно?» – спросил его Джуниор. «Эй, Джуниор, шевелись или потеряешь его, сопляк!» Один из самых крупных заключенных повалил Джуниора на землю, как будто он был никем. Джуниор вскочил на ноги, и коренастый заключенный снова шлепнул его по спине. «Эй, ты не можешь этого сделать!» – сказал Гарри. «И кто же меня остановит?» – спросил он. Гарри толкнул его на землю, и несколько заключенных зашевелились, удивленные тем, что человек, которого они приняли за Томми террора, ударил одного из более крупных заключенных. «Ну и что?» – спросил Гарри. Он решил, что ему следует как можно больше преуменьшать свой интеллект, потому что Томми террор был не самой яркой лампочкой в коробке, более чем на несколько ватт короче на самом деле. «Да, наверное, это просто беспокоит новичка, они знают, кто мой отец?» – спросил Джуниор. Гарри нахмурился, тревожный случай дежавю ударил его. Он подавил дрожь и вернулся в миссию. «Твой отец?» «Да, Сосулька-старший, он здесь самый большой пес», — сказал Джуниор, гордо выпятив грудь. «Что и заставляет меня так думать, что делает меня практически королевской особой здесь. Так что им лучше следить за собой».